Эпилог. «Кирилл, ты котлетки куриные хочешь или из говядины?» «Давай куриные». «А еще к ним рис или спагетти?» Михайлов возрился на заглянувшую в его комнату девушку. Ее звали Света, и с ней он жил последние пару месяцев. Они снимали двушку, в которую Кира был свой уголок. Сам Кирилл ссылался на работу, которую ему нужно было выполнять, и которая не терпела того, чтобы его отвлекали. На деле же просто оставался один, не желая видеть ни Свет, ни Маш, ни Кать. С девушками он встречался, даже съезжался, а потом так же быстро расходился, как принимал решение жить вместе. В каждой из них было что-то не то. Например, последняя, Света, душила его какой-то безграничной заботой. То котлеты нужно было выбрать, то не удавалось отыскать любимую футболку, которую надел лишь вчера, а она уже кинула ее в стирку. И почему у 22-летней барышни не находилось занятий в жизни поинтереснее, чем пытаться угодить мужику, которому недалеко до 40? Пробовал строить отношения Кирилл и с женщинами постарше, но и там его ожидала фиаско. К возрасту за 30 женщины приходили с четким пониманием, что им нужно от жизни. Михайлов зачастую под эти завышенные стандарты не подходил. Был у него за последние годы и роман с замужней, и Кир с уверенностью мог сказать, что он влюбился. Тайные встречи будоражили воображение. На свидание с ней он не шел, а буквально летел. Но отчего-то все эмоции как отрезало, когда дело дошло до постели. И вроде секс был крышесносным, а после него Михайлову показалось, что из него как будто выжили все соки, причем вовсе не в физическом смысле. Единственной отдушиной в сером унынии блеклых будней было общение с дочерью. Алиска подросла и в 2 года выдавала то, что не под силу было даже 3-леткам. Пела, танцевала, лепила из пластилина. В общем, была для Кирилла лучшей из лучших. Впрочем, он считал, что так о своих отпрысках думают все родители. И когда он приходил к ней и Ане, чувствовал себя максимально цельным. Отравляло лишь понимание, что эту цельность он словно берет у жизни взаймы. Но у Кирилла не было никакого иного выхода, чем довольствоваться тем, что имелось. «Давай рис», — отозвался он, желая, чтобы Светлана скрылась из поля его зрения. Она улыбнулась и кивнула. «Минут через 40 все будет готово», — заверила его и плотно закрыла дверь. Знала, что он предпочитает уединение и навряд ли станет его трогать в ближайшее время. От этого понимания по телу побежали мурашки предвкушения. Кир огляделся, как вор, готовый украсть нечто ценное, и переключил вкладку на компьютере с рабочей на какую-то страницу в браузере. Вбил в поисковик заветные слова и откинулся на спинку кресла. На экране появилась Марианна. Она призывно смотрела в камеру и о чем-то говорила. Но Михайлову было плевать на слова. Как только Мари встала коленями на диван напротив ноутбука, Кир развязал шнуровку на спортивных штанах и запустил руку под широкую резинку.